Марвел 11. Система суперсолдата том 2. Глава 1. Я красный череп. Порождение тысячелетней войны. Ради таких моментов определенно стоит жить, улыбнулся Август, смотря на денежную гору перед собой. Повернувшись к ней спиной, он поддался своему мимолетному желанию и, копируя сцену из фильма, улегся на денежную гору, сложив руки на животе. Да, в этом определенно что-то есть. Ему потребовалось много времени, чтобы наконец-то накопить нужную сумму для рулетки среднего уровня. После обновления системы цена прокрутки рулетки среднего уровня выросла в 10 раз. Раньше он думал, что заработав несколько сотен миллионов долларов, он станет сильнейшим существом в этой вселенной. Если уже в рулетке среднего уровня попадались такие персонажи, как Росомаха, Халк, Дэдпул и другие, то, что же может выпасть в рулетке высокого уровня? Возможно, редкие персонажи из рулетки среднего уровня являются в рулетке высокого уровня обычным ширпотребом. Было бы славно в самом начале своего появления в этом мире получить силу Таноса или Дармамму, сильнейшего мага, полностью состоящего из мистической энергии. Когда Август крутил рулетку среднего уровня, таких персонажей он не встречал вообще, а значит, они появляются только в рулетках более высокого уровня. Он бы мог продолжить копить деньги в надежде в будущем прокрутить рулетку высокого уровня, чтобы получить силы какого-нибудь экстраординарного персонажа. Но копить на такую рулетку пришлось бы слишком долго. Силы ему нужны уже были сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Контракт с Анитой подошел к концу. Продлять его наемник пока не собирался. У него были определенные договоренности с Нормой. За довольно короткий срок с ней он мог получить приличное количество денег для своей системы. Именно это ему и нужно было. Перед уходом он оставил свои контакты Аните. Проведенное с ней время запомнилось ему, и раздражающую Старк он смог принять как своего друга. Если у нее возникнут какие-то проблемы, он будет готов в любой момент помочь ей решить их. Конечно, за определенную плату, но как другу он сделает ей большую скидку. Только потом наемник понял, какую же ошибку он совершил, оставив свои контакты Аните. Она буквально забомбила его телефон сообщениями и разными предложениями найма. Августу даже пришлось завести второй телефон, поставив первый на беззвучный режим. Но даже так Старк добралась до него, ей потребовалось всего несколько часов, чтобы понять его маленькую схему и вычислить его второй телефон. Пришлось от недавно купленного телефона избавиться и приструнить навязчивую Аниту. Пара отправленных ей сообщений и добавление в друзья в Фейсбуке вроде бы как решили проблему, она немного успокоилась. Правда, теперь ему каждый вечер приходилось тратить по пару часов на общение с ней, выслушивать ее получасовые голосовые сообщения и смотреть разные видео, как она что-то мастерит в своей мастерской под приятно звучащий рок. Начало складываться впечатление, будто бы у Старк друзей, с которыми можно было пообщаться, вообще не было, хотя на ее Facebook было подписано более 20 миллионов человек и было несколько тысяч друзей. В общем, хоть его дорожки со Старк разошлись, они продолжили плотно общаться с друг другом. С согласием Аниты проект щита под кодовым названием «Мстители» начал постепенно реализовываться. Пока только подбирался штатный персонал, подготавливалось оборудование и выбиралось место под штаб. Тор еще не посетил Землю, Халк жил где-то в Южной Америке, а Капитан Америка плавал во льдах. Пока только Анита была действующим членом команды «Мстителей», если не брать в расчет вдову и Соколиного глаза. Пока Анита состояла в команде «Мстителей», правительство временно перестало пытаться заполучить ее костюм. По крайней мере, они перестали пытаться сделать это так открыто. Попытки до сих пор продолжались, но они были безрезультатны. Защита Виллы Старк была на высшем уровне. Она каждый день дорабатывала ее, добавляя новые детали. Шпионам теперь тоже было сложно пробраться в компанию Stark Industries. Каждый новый сотрудник проходил через ряд разработанных Анитой тестов, которые отсеивали большинство шпионов. В общем, Анита каждый раз делала хорошую работу над ошибками. Количество разработанных ей костюмов перевалило за третий десяток. Видимо, она уже задумалась воссоздать проект «Железный легион». Десятки дистанционно управляемых искусственным интеллектом дронов для поддержки во время битв. Может, она уже использует их для защиты виллы, кто знает. Такую личную информацию на Фейсбуке Старк не писала Августу, прекрасно зная, что все ее сообщения в этом мессенджере просматривал ФБР. Сейчас Август находился в своей собственной квартире, в центре Нью-Йорка, в престижном недавно отстроенном районе. Каждая квартира здесь стоила целое состояние. Изначально наемник хотел поселиться в непримечательном спальном районе на окраине города, Но тут ему уже помешала Фиск, точнее ее люди. Они пришли посреди ночи, в день его заселения, и настойчиво постучались в дверь. Не зная, кому они принадлежат, Август открывал дверь с пистолетом наготове. Такая теплая встреча от мужчины крайне испугала одетых в офисные костюмы леди. Очевидно, они не принадлежали к темной стороне Кингпина и были обычными офисными сотрудницами строительной компании, отправленными к нему домой, дабы уведомить его о получении квартиры в недавно отстроенном престижном районе Нью-Йорка. Пришлось перед испуганными девушками извиняться и придумывать историю о неблагополучном районе. Приглашать в свою квартиру и угощать кофе. За столом Август подписал все нужные документы для получения квартиры и отправил нервных девушек по домам. Документы для получения квартиры уже были подписаны, и наемник решил не пренебрегать бесплатным подарком от Кингпин. У него уже и так была подаренная ею машина за $1 миллион, так теперь еще есть квартира за примерно такую же стоимость. Вот так просто он стал обладателем шестикомнатной двухэтажной квартиры в самом центре Нью-Йорка. После обустройства в новой квартире, мужчина позвонил Норме. Нужно было уведомить ее о готовности подписать с ней контракт. Осборн была очень рада услышать его, и для подписания контракта найма она позвала его в свой дом. Когда Август прибыл туда, его на пороге встретила только Норма. Гера нигде не было видно. Со слов женщины он узнал, что ее дочь сейчас была в университете. Выпустившись со школы пару месяцев назад, она поступила в Государственный университет Нью-Йорка Empire State, частный исследовательский университет. Туда же поступили и ее подружки, Гвен Стейси и Петра Паркер. Женщина проводила Августа в свой кабинет, где они уселись рядом с друг другом. Наемник внимательно читал контракт, используя ускоренное мышление, а Норма тихо наблюдала за ним с нежной улыбкой на лице. Не найдя ничего подозрительного в контракте, Август подписал две его копии. Одну копию контракта отложила к себе в стол Осборн, другую забрал наемник. Дело было сделано, и как бы Августу следовало идти домой, но он почувствовал аккуратное прикосновение теплой ладони Нормы на своей щеке. Женщина медленно придвинулась к нему, внимательно следя за его реакцией, и осторожно коснулась губ наемника своими губами. «Ты хочешь этого?» – уверенно спросил Август. Щеки Нормы предательски покраснели, и она отвернула взгляд, словно маленькая девочка. Потом женщина мило кивнула головой, наемник посчитал это за утвердительный ответ и в тот же момент повалил девушку на диван, взобравшись на нее сверху. Норма снова потянулась за поцелуем, осторожно заключив своими ногами спину Августа. Норма Осборн. В тот день у них был бурный секс. Осборн старалась быть очень активной и податливой, исполняя в постели все желания своего любимого мужчины. Она долго готовилась к этому дню, и ей удалось продержать до самого вечера. Как раз спустя час после того, как они закончили, домой вернулась Гера. Норма не могла встать с постели, пришлось наемнику снова что-то придумывать. Благо следы своей деятельности они успели скрыть. Новость о том, что Август теперь будет работать на ее мать, обрадовала девочку. Всю усталость после универа у нее как рукой сняло. Погостив в доме Осборн еще несколько часов, общаясь в основном с Герой, Август вернулся обратно в свою квартиру. Контракт с Нормой вступал в силу через несколько дней после подписания. У мужчины было некоторое время, чтобы подготовиться. Он планировал собрать все накопленные деньги и, используя функцию системы, разблокировать нового персонажа. Август надеялся, что ему в этот раз выпадет кто-нибудь посильнее гадюки. Ну хватит лежать на этой огромной куче денег, иначе будет тяжело прощаться с ней. С такими словами наемник встал на ноги и серьезно посмотрел на гору 100-долларовых купюр. Протянув к ней руку, он впитал все деньги в систему, автоматически конвертировав американскую валюту в системные монеты. «Ну, Всевышний Рандом, помоги!» И с такими словами Август запустил рулетку среднего уровня. Перед глазами Августа появилось огромное кольцо с разноцветными ячейками. Каждый цвет, по мнению наемнику, отвечал за редкость персонажа. Чем светлее была ячейка, тем она реже встречалась. На кольце было всего две золотые ячейки. От яркости, исходящей от их цвета, даже не было видно, каких персонажей можно было получить с них. Нажав на кнопку раскрутки колеса, наемника уставился в иллюзорное табло. Через его взгляд пробегало множество знакомых персонажей. Часть из них он хотел получить, другая ему была не нужна. Он надеялся заполучить какого-нибудь редкого персонажа. Постепенно вращение колеса стало замедляться. Мимо сектора приз пролетела золотая ячейка. Август с болью смотрел на это. Следующая золотая ячейка находилась слишком далеко, колесо не сможет докрутиться до нее. Все яркие ячейки прокручивались мимо, когда колесо начало останавливаться, наемник наблюдал за возможными выигрышами. Член гидра А, член щита В, неужели мне выпадет какой-то статист? Грустно спросил у системного колеса Август. Разумеется, система ему ничего не ответила. Не видя в колесе никакого хорошего выигрыша, мужчина отвернулся от рулетки и пошел на кухню. Все его хорошие ожидания по поводу рулетки пропали. Сейчас он был бы рад, даже если бы ему выпал герой наподобие соколиного глаза. Его получить всяко лучше, чем какого-то безымянного солдата из многочисленной организации. Поздравляю, вы выиграли персонажа, Красный Череп, порождение тысячелетней войны. Вы получаете одну случайную способность персонажа, Разум войны. Кружка с только что сваренным кофе выпала из рук Август. Он шокированно уставился на выигрышный сектор. Поразил его не выигранный персонаж, а цвет самого сектора, где этот персонаж находился. Глубоко черный цвет, ярко выделяющийся на фоне остальных. Казалось, свечение от золотистых ячеек полностью впитывалось этим странным цветом. От него исходило какое-то пугающее ощущение, ощущение безысходности и неминуемой смерти. Август смахнул рулетку, растворив ее в воздухе и вздохнул с облегчением. Гнетущее ощущение полностью пропало. Неужели все это исходило от выигранного им персонажа? Что же произошло в той вселенной, из которой пришел этот красный череп? Порождение тысячелетней войны, это название отсылает к какой-то продолжительной войне, где красный череп, видимо, принимал активное участие. Но тысяча лет, с кем можно было воевать такое продолжительное время? Люди на эту роль мало подходят, значит, остаются пришельцы. Может быть, в той вселенной, откуда пришел этот красный череп, гидра одержала верх над своими противниками и нашла нового врага в лице вторгнувшихся на Землю инопланетян, или же инопланетяне вторглись на Землю во время Второй мировой войны. Август не мог знать на это ответа, главное, чтобы его мир шел по своему канону и никуда особо не отклонялся. Ему и будущей войны с Таносом хватает. По-видимому, я сорвал джекпот. Постепенно способность красного черепа стала вливаться в тело наемника. Открыв статистику, Август следил за скачкообразным увеличением двух характеристик – восприятие и магическая сила. Голова наемника болезненно зазудила, будто бы миллионы раскаленных червей проникли внутрь его черепной коробки. Маленькая капелька крови вытекла из носа и упала на белоснежный пол, предвещая за собой хлынувшие кровяные потоки из глаз, ушей и носа. Мозг наемника разрывало изнутри, регенерация кое-как поспевала за повреждениями. Август упал на пол и потерял сознание. Регенерация второго уровня стала бороться с повреждениями головного мозга, возникающими вследствие приобретения Августом новой способности. Сейчас только регенерация отделяла его от неминуемой смерти. Тело мужчины лежало на полу. От его тела растекалась лужа красной, густой крови. Иногда тело вздрагивало в болезненных конвульсиях, подавая признаки жизни. Мозг Августа, как мозаика, под влиянием способности красного черепа, пересобирался снова и снова. Обычный бы человек умер бы в первые секунды такой грубой перестройки мозга. Наемника же спасала регенерация. Разум войны не просто разрушал мозг Август, он подстегивал его к эволюции, давал правильный шаблон мозга для регенерации и разрушал неправильные части мозга. Прошло неизвестное количество времени. Тело наемника пару часов тому назад перестало болезненно дергаться. У него появилось равномерное, спокойное дыхание. Слипшиеся в засохшей крови глаза с трудом открылись. Август смотрел на потолок мутным взглядом пары желтых змеиных глазах. «Твою мать!» – через пересохшие губы ругнулся мужчина. У него не было сил встать, поэтому он ползком подполз к холодильнику. Под тяжелый грохот он опрокинул его на пол и подобрался к открывшейся дверце, из которой вывалились продукты: молоко, колбаса, сыр. Август ел все, что ему попадалось под руку. Поедание всех продуктов заняло у него меньше 20 минут. Ему все еще хотелось есть. Он достал свой телефон и, зайдя в интернет, выбрал первый попавшийся ресторан, откуда заказ блюд на несколько десятков тысяч долларов. Придется подождать полтора часа. Мне кажется, будто бы у меня сейчас желудок сам себя съедает. Куда делись все продукты, которые я съел? Когда в дверь позвонили, Август уже мог более-менее стоять на ногах. Он принял еду из рук трех девушек-доставщиц и заплатил им щедрые чаевые, а после уселся за стол и принялся уничтожать привезенную еду. Его организм сейчас был истощен, заказанная еда как по волшебству пропадала в его желудке. Съев всю заказанную еду, Наемник облегченно вздохнул. Он наконец-то победил пожирающий его изнутри голод и теперь был сыт. Какой же я дурак, как я мог забыть о последующем эффекте приобретения способностей? Я же ими не просто так могу пользоваться, для начала они должны пройти полную интеграцию с моим телом. Что было бы, если бы я с самого начала прокрутил рулетку высокого уровня и мне выпал бы какой-нибудь сильный персонаж? Не умер бы я в первые секунды получения его способности? Мысли об этом заставили наемника задуматься. Каждый раз, когда он крутил рулетку персонажей, у него был самый настоящий риск помереть. Если выпадет какой-нибудь сильный персонаж, то полученная от него способность просто убьет неподготовленное к такому тело Августа. Нужно улучшать регенерацию. Сегодня только благодаря ей я сохранил свою жизнь. Невольно он повернулся в сторону своей спальни. Там под кроватью лежал запертый кейс с совершенным вирусом экстремис внутри. Стоит ли сейчас вколоть этот вирус в себя? Есть огромный шанс того, что следующая полученная от черепа способность может просто убить меня. В этот раз мне повезло, но я был на грани смерти. Август задумчиво сидел в разгромленной и заваленной мусором кухне. Тут вдруг он вспомнил о том, как скачкообразно росли его характеристики. Он решил посмотреть, как они выглядят сейчас. Статус. Красный череп. Концепт-арт в стиле космического отшельника. Глава 2. Знакомство Августа с Дэдпулом. Статус. Имя. Август. Характеристики. Сила 11.2. Ловкость 21.3. Выносливость 11.1. Восприятие 209.5. Магическая сила 41. Доступные персонажи. Девстроук 100%. Гадюка 100%, Красный череп, порождение тысячелетней войны, 15%, навыки, змеиный регенеративный исцеляющий фактор 2 уровень, сверхчеловеческие рефлексы 2 уровень, сверхчеловеческая сила 1 уровень, сверхчеловеческая ловкость 2 уровень, сверхчеловеческая выносливость 1 уровень, змеиный усиленный иммунитет 4 уровень, владение холодным оружием 4 уровень, владение огнестрельным оружием 3 уровень, владение взрывчатыми веществами 2 уровень, рукопашный бой 3 уровень, телепатическая устойчивость 2 уровень, создание ядов 4 уровень, полиглот, расширенные мыслительные способности 5 уровень, разум войны, наличные, 23461. Показатель восприятия перевалил за 200 единиц. Август прикрыл на мгновение глаза, чтобы сконцентрироваться. Открывая глаза, он уже смотрел на мир по-другому. Стоя в центре комнаты, он наблюдал за случайно залетевшей на кухню мухой. Он мог отчетливо разглядеть каждое ее движение. Для него муха была слишком медленной, его взгляд мог спокойно уследить за каждым взмахом крыльев мухи. По моим приблизительным расчетам я могу замедлять время вокруг себя примерно в 20 раз. Спустя десяток секунд голова Август начала сильно болеть. Он прервал свою концентрацию и почувствовал вновь проступившую влагу в глазах. Коснувшись рукой влажного места, он увидел на руке следы крови. Во время недолгой, но максимальной концентрации, из его глаз побежала кровь. Восприятие напрягало все тело. Справиться с давлением такого огромного восприятия неподготовленное тело Августа не могло. Ему нужно было увеличить другие характеристики, чтобы суметь выдерживать давление от огромного показателя восприятия. Магическая сила возросла до 41 единицы. Толка от увеличения этой характеристики нет никакой. Сколько ее не улучшай, а магией пользоваться я не умею. Идти на ученичество в закрытые храмы или напрашиваться в ученики к какому-нибудь магу, нет, лучше убейте. Я потрачу там слишком много времени, а как такого выхлопа не будет. Август пошел в ванную комнату. Нужно было привести себя в порядок. Его измученное и перемазанное в крови лицо уже успело испугать доставщиц еды. Надо бы привести себя в человеческий вид. Зайдя уже в ванную, он заметил значительное изменение. Его второй глаз преобразился и стал таким же желтым, как и первый. Возможно, все-таки не только одно его перемазанное лицо напугало доставщиц. Увидеть мужика со змеиными глазами, учитывая, сколько в Нью-Йорке обитает разных суперфриков. В общем, девушки держались достойно и полностью заслужили свои крупные чаевые. Включив горячий душ, Август снял со своего тела испорченную одежду и скинул ту на пол. От крови белье было очень сложно отстирать. Проще выкинуть и купить новую одежду. Раздевшись, он вошел в душевую кабинку. Теплая вода мелкими каплями ударялась об его тело. На мгновение взгляд Августа расфокусировался, и ему пришло видение, будто бы воспоминание из прошлого. Он стоял перед изуродованным трупом капитана Америки. Небо было покрыто тучами, лил проливной, леденящий душу, дождь. Внутри Августа была какая-то пустота, его ноги находились по щиколотку в грязи, грязная вода просачивалась сквозь его кожаные сапоги. «Вот ты и умер, Роджерс. Было бы это 20 лет тому назад, я был бы в восторге». Август был немым зрителем. Слова сами вырывались из его губ. «А сейчас ты больше похож на труса, сбежавшего от большой войны, и надо было тебе спасать жителей этого города. Никогда не понимал тебя. Ты всегда ставил жизни меньшинства превыше жизни большинства. В этом и кроется смысл геройства. Тогда я презираю героев». Из-под холма поднялась уродливая голова существа, похожая на помесь крысы и собаки. Заметив Августа, она громко запищала. Следом за писком мутанта, вокруг поднялся дикий вой. Из темноты стали выходить тысячи искалеченных, будто бы вывернутых наизнанку существ. Их глаза светились красным светом, они жаждали разорвать Августа на куски. «Почувствовали меня? Думаете, сможете расправиться со мной так же, как и с Роджерсом? Попробуйте». Август наклонился к телу капитана Америки, бросив на него последний взгляд. Он подобрал с его тела красно-белый щит. В отражении щита наемник впервые увидел свое лицо, деформированное, покрасневшее лицо с отсутствующим носом, большие похожие на череп, поверх которого грубо натянули лоскуты мышц. На губах уродливого лица играл кровожадный оскал. Дерганным движением головы Август очнулся. В отражении душевой кабинки на него смотрело его родное ошеломленное лицо. «Что это только что было? Только не говорите, что это началось из-за нового персонажа. Раньше такого не было». Август закончил принимать душ, завернулся в полотенце и вышел в гостиную. Усевшись на диван, он стал искать ответы на недавнее видение в системе. Поиски не дали результатов. Никаких конкретных ответов он не нашел. Неизвестность стала его пугать. С мрачными мыслями он лег спать. Уставший от борьбы за жизнь, во время принятия способности, организм требовал отдыха. Завтра нужно было встретиться с Нормой по работе. Она назначит ему фронт будущих работ. Ночь прошла хорошо. Утром, заварив себе чашечку кофе, Август на подаренной Фиск-машине отправился в дом семейства Осборн. Произошедшие вчера события уже не так сильно отягощали его, и сегодняшний день он собирался полностью посвятить своей работе. На часах было 8:15, он подъехал к воротам особняка Осборн. Ворота ему открыла прислуга, он припарковал свою машину и отправился ко входу в особняк. Дорогу он уже прекрасно знал, помощь горничных ему не требовалась. Позвонив пару раз в дверной звонок, дверь ему открыла Гера. На лице девушки играла счастливая улыбка. Подойдя к наемнику вплотную, она нежно обняла его. Разумеется, Август от такого приветствия опешил, но отталкивать младшую Осборн не стал. Видимо, она знала, что так будет, поэтому решила воспользоваться данной возможностью. «Где твоя мать?» «Она рано утром уехала на работу», — разочарованно ответила Гера, видимо, ожидая совсем другого вопроса от Августа. «Мои занятия в университете начинаются через 10 минут. Не мог бы ты меня отвезти на них?» Милое выражение на лице и сладкий голос не сработали на Августа. Отвернувшись от Геры, он набрал телефон Нормы. Такое отношение от любимого человека разозлило девушку, но она ничего не сказала. Прислонившись спиной к стене особняка, Гера со сложным выражением наблюдала за разговаривающим по телефону Августом. «Ну и, что сказала моя мама?» Скривив губы, отлипла от стены девушка. «Пойдем, отвезу тебя в университет». На лице Геры расцвела довольная улыбка. Подхватив свою дорогую брендовую сумку, она хвостиком пошла за Августом к его машине. Сегодня она знала, что наемник посетит их дом, поэтому заранее красиво приоделась и даже накрасилась. Она хотела создать о себе впечатление, но, видимо, не получилось. Время было потрачено впустую. Ну и ладно, главное, она сможет выделиться перед своими подругами и другими девушками в универе, приехав на дорогой машине вместе с красивым парнем. Парочка уселась в дорогой спорткар. У Геры возник вопрос, откуда у Августа появилась такая дорогая машина. Девушка проводила много времени в кругу богатых людей и имела понятие о дорогих вещах. По ее приблизительным оценкам, машина Августа оценивалась в миллион долларов. Конечно, еще больший вопрос у Геры вызывали глаза мужчины, светящиеся золотом вертикальные зрачки. Они больше походили не на человеческие глаза, а на змеиные. Не сказать, что они выглядели уродливо, наоборот, по мнению Геры, новые глаза Августа придавали ему еще больше шарма и экзотичности. С ними он выглядел еще привлекательнее, они были его изюминкой, которая выделяла его среди прочих. «Гвен, придержи Петру около входа, я сейчас подъеду», — Уже около университета на телефон Геры позвонили. Это была Гвен. Она, Петра и Гера учились в одной группе и всегда встречались с друг другом около входа в университет, чтобы уже вместе пойти на пары. Раньше их всегда дожидалась Гера, так как она всегда первая приезжала на машине. Петра и Гвен ездили на общественных автобусах и из-за пробок часто опаздывали на занятия. На студенческую парковку заехал Bugatti Veyron, медленно пробираясь по парковке, ища место, где бы встать. Он неосознанно привлекал к себе взгляды. Студенты и учителя невольно засматривались на машину, гадая, кому же может она принадлежать. Петра и Гвен не могли не заметить заехавшую на территорию университета Bugatti. Им, как и всем невольным зрителям, тоже стало интересно, кто являлся владельцем этой машины. Они не знали настоящей стоимости появившегося спорткара, но лишь по внешнему виду они понимали, что он определенно стоил больших денег. Наконец, найдя место, Bugatti припарковалась. Сначала открылась пассажирская дверь, из нее вышла молодая накрашенная девушка с черными волосами, в брендовой одежде и с такой же брендовой сумкой. Некоторые учителя и студенты узнали ее, и в принципе не удивились. Они знали, что семья Осборн была богатой. Куда больше шока они испытали, когда открылась водительская дверь, откуда вышел ослепительно-платиновый блондин в облегающем костюме тройки. Его безэмоциональное и надменное лицо и безразличный ко всему взгляд моментально влюбили в себя добрую половину университета. Некоторые узнали Августа благодаря последним новостям, и новость о его появлении в университете вместе со Осборн быстро распространилась. «Думаю, дальше ты сама». «Нет, моя мама должна тебе была сказать, что сегодня у нас в университете открытый урок. Ты должен присутствовать на нем», — со сладкой улыбкой сказала Гера, влюбленно заглядывая в глаза Августа. «Значит, вы с ней заранее договорились. Чего-то такого и стоило ожидать», — проворчал наемник. У него не было никакого интереса нянчиться с герой, но, видимо, теперь, пока он работает на норму, он будет временно исполнять задачи няньки для ее дочери. Умно. Старшая Осборн до сих пор не отошла еще от августовского теракта. Поэтому она решила предоставить защиту своей дочери тому, кому она доверяет. «Эй, мажорка, мы здесь!» — прокричала на всю улицу Гвен, привлекая к себе внимание. Брови Геры нахмурились, и она с покрасневшим лицом повернулась в сторону подходящих подруг. «Заткнись, бестолковая Стейси!» — со злости оштопнула своей ногой Гера. «Как эта выскочка смеет ее позорить перед возлюбленным? Ой-ой, как мы надулись!» «Как думаешь, Петра, это из-за Августа Гера так дуется?» — невинно прикрыв лицо, громко спросила подругу Гвен. «Не знаю», — смущенно ответила Паркер, видя, что к ней было приковано все внимание. «Да точно из-за этого», — тыкнула пальцем в сторону Геры Гвен, чем окончательно выбесила ту. «Видимо, тебе давно никто по твоей пустой башке не бил». «Ничего, сейчас устрою тебе профилактический сеанс», — кровожадно выкрикнула Гера и бросила в Гвен свою сумку. Светловолосая спокойно уклонилась от брошенного снаряда и под веселый смех стала убегать от своей черноволосой подруги. Август и Петра стали невольными зрителями карательной операции Осборн. У той, правда, поймать Стейси не получалось. Мелкая девчонка была слишком быстрой и ловкой. Во время погони она даже продолжала откидывать в Геру насмешки, что ту выбешивало еще больше. Наблюдая за носящейся по парковке Гвен, Август для себя подмечал феноменальную ловкость девчонки. Новости о новой появившейся супергероине уже облетели весь Нью-Йорк. Девушка-паук в белоснежном костюме. Наемнику не надо было гадать, кем являлась девушка под маской паука. Гвен Стейси еще пока только начинала свою карьеру героя, на ее счету было несколько предотвращенных мелких краж. Большую популярность она получила не из-за своих геройских поступков, а из-за своего необыкновенного способа передвижения по городу. Когда над тобой меж зданий проносится девушка в белом костюме, ты обязательно невольно задашься вопросом, кто она такая. «Ай-яй, ты мне руку сломаешь, Гера, прекрати, сдаюсь, тайм-аут». Под конец Гвен решила поддаться своей уже порядком разозленной подруге. Наверное, это для девочки-паучка было ошибкой. «Гера, Гвен, мы уже и так опаздываем», — побежала разнимать своих подруг Петра. Наблюдая за двумя борющимся на траве девчонками, Август не мог не прикрыть свое лицо. Гере и Гвен сейчас было где-то около 19 лет, они были еще молоды и полны энергии. Учитывая, что понятие сильного пола в этом мире было изменено, для молодых девушек такое поведение было вполне нормальным. Довольная своей свершенной местью, немного растрепанная Гера подошла к Августу. Тот неожиданно для нее потянулся своей рукой к ее щеке и аккуратным движением убрал грязь с ее лица. «Приведи себя сначала в порядок», — указал на помятую одежду девушки наемник. Гера немного покраснела, но сделала так, как он и сказал. «А меня, с моего лица грязь уберешь?» Как школьница подняла свою руку Гвен, другой указывая на только что сделанный мазок грязью. «Стейси, сгинь!» — едко зашипела Гера. На этом потасовки между Осборной и Стейси закончились. Они пошли на первую пару. Опаздывали на нее они уже на целых 20 минут. Когда компания зашла в аудиторию, взгляды всех присутствующих были устремлены на них. Женщина-профессор уже хотела было накричать на вечно опаздывающую троицу, но заметила в их обычной компании дополнение. «А вы кто?» – строго спросила женщина, посчитав Августа за студента. «Я пришел на открытый урок вместе с герой Осборн», – ответил Август. «Вы ее брат? Можно и так сказать. Тогда я бы хотела, чтобы вы остались после поры, мне нужно будет с вами поговорить, а пока присаживайтесь на задние ряды к остальным родителям». «Ты вообще на какой стороне играешь?» – прошептала Августу Гвен. «На стороне справедливости». Наемник целый день провел в универе вместе с Трия. Оказывается, девчонки уже успели заработать себе здесь статус местных хулиганов. Отдельную благодарность в получении этого статуса нужно было выразить Гере, в основном благодаря ее работе компашка обзавелась таким дурным статусом. Отвезя младшую Осборн обратно домой, Август позвонил старшей, где подробно рассказал о всех замечаниях преподавателей и об общем поведении Геры в университете. Норма немного расстроилась из-за услышанного, но ничего конкретного не сказала. Слишком уж она любила свою дочь, чтобы что-то с ней делать. На следующий день Август снова поехал в дом Осборн. В этот раз Норма собиралась познакомиться его с остальными нанятыми наемниками и в принципе уже подробно рассказать о работе. Случившаяся в душевой галлюцинация была позабыта наемником как страшный сон. Никаких ответов, как избавиться от возможных следующих приступов, Август не нашел, поэтому решил забыть об этом, чтобы лишний раз себя не накручивать. «А ты еще что за гомосексуалист?» Вот так поприветствовал Августа неизвестный мужской голос, когда он вошел в раздевалку Аскорб, чтобы переодеться в желтый костюм химической защиты. Обязательное правило, введенное лабораторией Аскорб, чтобы не допустить заражения сотрудников опасными вирусами. «А ты еще что за урод?» Сразу нашел общий язык с незнакомцем Август. «Да, тут не поспоришь, я урод», важно покивал обезображенный язвами мужчина, натягивая на себя желтый костюм. «Меня зовут Дэдпул, для друзей просто Пул». «Август, просто Август», протянул руку для рукопожатия наемник. Обезображенный мужчина ее спокойно пожал. «Ты тоже здесь по контракту Осборн?» «Ага», махнул рукой Дэдпул, надев на себя хазмат. «Слушай, я, конечно, пошутил, но ты правда не педик, мне просто понять надо, можно ли будет жопу на этом задании расслаблять или придется ее все время в напряжении держать». «С любовью, Дэдпул». Глава 3. Предложение болтливого наемника. «Ха-ха-ха, друг, ты же не обижаешься за случай в раздевалке?» По-приятельски обхватил плечо Августа Дэдпул. «Просто я не по парням, мне только девушки нравятся. Я же тебе уже все сказал, но ты продолжаешь дальше развивать эту тему, чтобы спровоцировать меня. Какой же ты, однако, раздражающий ублюдок», скинул руку Дэдпула со своего плеча Август. Могло показаться, что Август разозлился, но на самом деле шутки болтливого наемника его совсем не задевали. Наоборот, он даже частично посмеивался над ними внутри себя. Дэдпул старался показаться перед ним как обычный недалекий задира, без капли интеллекта в голове. Старался создать обманчивое ощущение вокруг себя. Августа таким не проведешь. Он четко ощущал силу, исходящую от тела наемника, и чувствовал, как глаза Дэдпула внимательно наблюдают за ним. Болтливый наемник изучал его, выискивал слабости. Сейчас они вдвоем шли по лаборатории Аскорб в специальных желтых защитных костюмах. В них было жарко, и они создавали некоторый дискомфорт при передвижении. Оружия при себе ни Август, ни Дэдпул не имели. Внутрь с оружием их бы не пропустили. Когда их трудоустройство в компанию будет окончено, Норма распорядится выдать им специальные бейджики. Бейджики будут служить в качестве документов внутри компании и в качестве электронных ключей. Лаборатория Аскорб поражала своими масштабами. Внутри нее велись разработки многочисленных препаратов. Помимо пресловутой сыворотки суперсолдата, такая большая корпорация, как Аскорб, имела ряд и других крупных контрактов. Сыворотке суперсолдата было отдано отдельное внимание, потому что она относилась к государственному военному заказу. Ранее Аскорб никогда не работала с военными, и создание сыворотки может стать их визитной карточкой, пропуском к военным государственным заказам. По предварительным оценкам бюджет армии США составлял около триллиона долларов. Аскарп хотела заиметь часть от этого триллиона. Даже 5% от бюджета будет составлять 50 миллиардов долларов. Это огромные деньги даже для такой крупной корпорации, как Аскарп. В лаборатории было легко заблудиться. Норма специально выделила для Августа и Дэдпула местную сотрудницу. Она была их проводником в этих катакомбах из белых коридоров. Их шло трое, но Дэдпул, видимо, что-то прикинув в своей голове, выбрал Августа своей целью для издевательств. Хотя нельзя было сказать, что болтливый наемник именно издевался над ним. Скорее, он просто оправдывал свое имя и, не замолкаясь, пытался найти с Августом общий язык. Сотрудница лаборатории провела их через сеть коридоров в просторный зал, видимо спроектированный здесь специально для разнообразных деловых совещаний. Внутри остекленного зала их уже ждала группа из 24 человек. Все они были одеты в желтые резиновые костюмы. Со стороны это выглядело забавно. «Слушай, друг, нам нужно скорее сматываться отсюда. Я уже такое видел в фильме. Нельзя доверять желтым человечкам». Дэдпул наклонился к уху Августа и стал тихо шептать ему. Правда, это тихо слышали все присутствующие. «Они сначала к нам проявят дружелюбие, а потом, когда мы потеряем бдительность, скуют нас, промоют нам мозги и обязательно лишат анальной девственности. Так работают все темные организации. Я еще могу понять первые три пункта, но последний...» — озадаченно спросил у Дэдпула Август. «Ты ничего не понимаешь. Поверь, у меня большой опыт в делах темных организаций. Последний пункт для них обязателен. Такое делают со всеми промытыми, просто они потом не рассказывают об этом постыдном опыте». Август решил больше не спорить с Дэдпулом. Он видел, что болтливый наемник специально провоцирует стоящую перед ними группу людей, чтобы узнать о них побольше. «Это еще что за придурок?» — спросила одна из 24 человечков у своих товарищей. «Этот идиот одет в такой же желтый костюм. Видимо, это двое оставшихся, которых мы ждали. И зачем Осборн — это пара бесполезных идиотов?» Желтые человечки из-за выходки Дэдпула записали и Августа в идиоты. У него были смешанные чувства по этому поводу. Хотелось открыть рот и сказать, что болтливый наемник не имеет к нему никакого отношения и что они познакомились совсем недавно. Но его словам, скорее всего, не поверит. Слишком уж этот краснопузый урод крепко обнимал его плечо, всем своим видом показывая, что они лучшие друзья. «Прямо не разлей вода. Вижу, вы все уже собрались и успели познакомиться». В зал вошла Норма, только не в желтом, а в белом костюме. Он выглядел намного лучше, чем желтые костюмы. Вообще все сотрудники лаборатории были одеты в белые костюмы. Желтые использовались только для гостей. Редко встречаемые по пути в зал охранники лаборатории были одеты в черные герметичные костюмы с дополнительными противогазами на поясах. Не получив никакого ответа на свой вопрос, Норма решила познакомить наемников с друг другом. Так пара из Августа и Дэдпула узнала, кем являлась организованная кучка женщин. Они были выходцами из частной военной компании «Анвил», бывшие ветераны армии США, в настоящий момент работающие на частника. 24 наемницы были поделены на два малочисленных взвода по 12 человек. Девушки тоже узнали, кем был Август и Дэдпул, но их отношение никак не изменилось. Даже можно сказать наоборот, их взгляды еще больше ожесточились. В воздухе так и витало напряжение. Норма почувствовала изменившуюся атмосферу между людьми и решила перейти к сути задания. В лаборатории они будут находиться в течение 2 месяцев. Сыворотка, заказанная армией США, уже была почти готова, оставалось только провести финальные тесты. В течение этих 2 месяцев наемники должны будут совместно с охраной комплексов обеспечить безопасность лаборатории. Задача наемников, по объяснениям Осборн, казалась довольно простой. Им нужно было лишь обеспечивать защиту научного комплекса в течение 2 месяцев. Сам комплекс находился почти в центре Нью-Йорка. Что же могло пойти не так? Центр города – это не горячая точка. 20 опытных солдат уже было с лихвой достаточно, чтобы обеспечить надлежащую защиту. Все должно пройти нормально. Госпожа Осборн, задача выглядит слишком тривиальной. Охранников комплекса и нашего отряда должно с лихвой хватить, чтобы обеспечить должную защиту. Я не вижу смысла платить лишние деньги еще 2 наемникам, тем более бесполезным мужчинам, говорившей была командиром одного из взводов. По ее жгучим, бросаемым в сторону Августа взглядом, было понятно, что она за что-то возненавидела беловолосого наемника. «Эти 2 бесполезных наемника», — указал на себя и Дэдпула Август, — «стоят в 10 раз больше, чем весь ваш отряд, и эта цена оправдана. В наших глазах вы не представляете какой-либо угрозы. Мы будем здесь лишь для усиления в случае непредвиденных обстоятельств. Правильно же я говорю, Норма? Да, все именно так, кивнула женщина. Мы еще посмотрим, кто для кого угрозы не представляет, огрызнулась командирша взвода Анвил. Ее слова никто серьезно не воспринял, и Норма продолжила объяснять наемникам их задачи. Красиво ты тот желтый Girls Band на место поставил. Не хочешь сегодня отметить наше знакомство за стаканчиком спиртного в баре? Снимая с себя химический костюм, спросил Дэдпул, давя улыбку на своем уродливом лице. Август задумался. Это хорошая возможность познакомиться с Дэдпулом поближе. Только стоит ли ей воспользоваться? Какую в теории пользу может принести это знакомство? Чрезмерная дружелюбность Дэдпула настораживала Августа. Он ждал от него какого-то подвоха. Так только что встретившиеся незнакомые люди не общаются. За этим должна стоять какая-то цель. Уэйд Уилсон не был идиотом, хотя и старался им казаться. История Дэдпула в качестве наемника началась лишь полгода назад. В мире наемников он еще не успел легендаризировать свое имя. Хотя на его счету уже было достаточно заслуг, чтобы смело называть себя одним из лучших. В принципе, сегодня у меня не запланировано никаких дел. Можем и сходить. Вот этого ответа я от тебя и ждал. Только лицо свое прикрой, а то не хочется на твоем фоне казаться еще большим уродом, чем есть на самом деле. Мне кажется, если я прикрою лицо, это ничего не изменит. Август решил принять предложение Уилсона. Знакомство с одним из лучших наемников Марвела определенно будет не лишним, а если за его предложением кроется какой-то злой умысел, то бегать тоже было бессмысленно. Лучше встретиться с предполагаемой угрозой лицом к лицу, чем неожиданно потом подорваться в своей квартире или машине. Охренеть, ты у кого нализал, чтобы такую машину получить? Я тоже хочу. Как только пара наемников вышла на улицу, Август спросил Дэдпула насчет машины. Как оказалось, сюда болтливый наемник приехал на общественном транспорте, поэтому Август предложил Уэйду проехаться на его машине. Тот согласился, но когда он увидел, на какой машине ему предлагают прокатиться, то уже не смог смолчать. «Слушай, а дашь за руль сесть?» «Нет», — бескомпромиссно ответил Август. «Черт, мужик, я тебе завидую», — огорченно сел на пассажирское место Уилсон. Его глаза бегали по внутреннему салону машины, пока не наткнулись на приборную панель. Он сразу же потянулся к ней, отодвинул кресло, включил подогрев и кондиционер, баловался с кнопками приборной панели как ребенок. «Я вот понять не могу, зачем ты подогрев сиденья включил? На улице сейчас почти плюс 30. Надо пользоваться всеми функциями, которые предоставляет эта машина. Только тогда возможно будет ощутить полный комфорт», — важно поднял палец Дэдпул. Август вздохнул. Узнав адрес бара, куда его хотел пригласить Уилсон, беловолосый наемник под восхищенный комментарий Уэйда завел двигатель и тронулся с места. Бар находился на юге Нью-Йорка, почти на самой его окраине. По прибытию к нужному месту, Августа встретила немного потрепанная вывеска бара на старом, повидавшего виды здании. Стоянка перед баром была заполнена машинами, припарковаться было негде. Видимо, этот бар достаточно популярный, раз стоянка перед ним была полностью забита. Поэтому пришлось покружить по кварталу, чтобы найти подходящее место. В бар они зашли через черный вход. У Уилсона был ключ. На кухне бара их встретила женщина в фартуке. Она недовольно фыркнула, увидев Дэдпула, а потом с интересом уставилась на Августа. «И кого это ты к нам привел?» «Тетушка Хаммер, это мой хороший друг Август. Я пришел навестить вашу дочь. Она у себя? Она сейчас за барной стойкой. Сколько раз я тебе говорила не приходить в выходные по вечерам? Ты своей рожей всех посетительниц перепугаешь. Может, лицом я не вышел, но зато я полон сил», — уверенно похлопал себя по груди Уилсон. «Ага, конечно». Видимо, эта женщина не знала о настоящей личности Дэдпула. В отличие от комиксов, Уилсон не носил на постоянной основе свой ярко-красный костюм. Сейчас на нем была неприметная серая толстовка с ярким масляным пятном в районе пупка и синие джинсы с кедами. Опознать в нем бессмертного наемника было невозможно. На фоне Дэдпула Август ярко выделялся своим черным приталенным костюмом и броской внешностью. Через кухню они вышли в общий зал, который сейчас был заполнен людьми. Часть из них сидела за столиками, другая стояла в отдельных компаниях, тихо перешептываясь между собой. Уилсон пошел в сторону барной стойки, за которой в качестве барменши стояла худощавая девчонка в толстых очках и со слегка засаленными волосами. Заметив подходящего Дэдпула, девушка за барной стойкой недовольно скривила губы. «Джеки, сколько лет, сколько зим, мы только вчера виделись, Уэйд, что тебе опять от меня надо? Чего ты такая недовольная, подрочить сегодня утром нормально не удалось», — улыбнулся Уилсон, но через время заметил, что взгляд барменши был устремлен за его спину. Проследив за взглядом девушки, Дэдпул понял, на кого она смотрела. «Это мой друг Август», — важно козырнул болтливый наемник. «Я знаю его», — смутилась Джеки. «Я зарегистрирована на его фан-сайте». «Чего? Это тот самый тип, на которого ты влажно дрочишь каждое утро», — раскрыл в шоке рот Дэдпул. «А разве так можно? В отличие от тебя Август особенный, ты ему не ровня. Но вот меня опять унижают, а я даже еще ничего плохого не натворил. О чем вы здесь говорите?» Присоединился к их разговору Август. Изначально, когда они с Дэдпулом вошли в общий зал, его взгляд приковала созданная в баре атмосфера. За изучением этой атмосферы он пропустил начало разговора Уилсона и его подруги. «Откуда у тебя фан-сайт?» – завистливым голосом спросил Дэдпул. «Да я не знаю, слышал немного об этом, но особо не интересовался. Господин Август, можно сделать с вами селфи?» – с надеждой в голосе спросила Джеки, прижавшись к барной стойкой. Ее крупные груди свисали над барной стойкой, открывая глубокое декольте. «Валяй!» Джеки и Август сделали селфи под завистливым и шокированным взглядом Дэдпула. Дальше состоялась пьянка. В общем, основная цель прибытия в бар. Август алкоголь не брал, а вот на Дэдпула он почему-то действовал. Либо Уилсон хорошо симулировал алкогольное опьянение, либо у него были какие-то специальные методы, благодаря которым он мог чувствовать опьянение. «Знаешь, Август», закинув руку на шею мужчины, пьяным голосом говорил Уэйд, «на самом деле я уже давно мечтаю о приятеле, который бы работал в той же сфере, что и я. Мужчин-героев, а тем более наемников, вообще нет, либо они какие-то стрёмные пидорасы». «Ага», нейтрально согласился Август, понемногу потягивая пиво из бутылки. «В общем, о чем это я?» пробубнил Дэдпул. «Вспомнил. Не хочешь ли вместе со мной создать бойсбенд? Назовем его «Харизматичный красавчик» и «Ничего такой парень». Мне не нравится название». «Ну ладно, если тебе не нравится прозвище «Ничего такой парень», можешь тоже называться «Харизматичным красавчиком», — хлопнул по столу Уэйд. «Уилсон, я подумаю». «Отлично». Пьянка продолжалась еще несколько часов. Дэдпул продолжал придумывать стрёмные названия для их будущей команды, а Август задумчиво сидел, обдумывая предложенную Уилсоном идею. Мысль о создании собственной команды звучала не так плохо, как могло бы показаться. Собрав вокруг себя суперов, Август мог бы в короткий срок обзавестись той самой силой и поддержкой, которая ему была нужна. Каким бы ты сильным ни был, в одиночку все сделать было невозможно. Это множество раз доказывали комиксовые злодеи. Какими бы сильными они ни были, команда героев своей коллективной работой всегда побеждала их. Оставив пьяного Дэдпула в закрывающемся баре, под недовольным взглядом Джеки, Август собирался отправиться домой. Хоть он и пил, спиртное никак не повлияло на него. Если бы его сейчас проверили с помощью алкотестера, то в выдыхаемом им воздухе не нашли бы никаких признаков алкоголя. Алкоголь, попадаемый из пива в его тело, моментально расщеплялся его организмом, не оставляя после себя никаких следов. Август был чист, как стеклышко. «Эй, ну что там, ты вскрыла дверь? Сейчас окно почти поддалось». Подходя к оставленной машине, Август услышал тихие перешептывания в переулке. Две чернокожие девушки, весьма потрепанного вида, стояли рядом с его машиной и пытались с помощью какого-то инструмента аккуратно опустить окно водительской двери. «И что вы пытаетесь сделать?» Тихо подошел к ним почти вплотную Август. «Это еще что за хер? Джессика, ты просто охуенно стоишь на шухере. Он увидел наши лица, теперь придется кончать его», — обратилась по имени к своей подруге первая автоугонщица, пытавшаяся безрезультатно опустить окно машины. «Ты посмотри на него, может, просто похитим его и доставим боссу. Думаю, Перо отвалит за него огромную сумму», — ответила сообщница Джессика. «Хм, а ты права. Все-таки на боксе тебе не всю башку отбили», — отлипла окончательно от двери Бугатти взломщица. «Слышь, мальчик, а ну-ка без лишних действий передай мне ключи от машины, а после добровольно полезай в багажник». «Боюсь, в багажнике я не помещусь», — легкомысленно ответил Август, уже собираясь предпринять некоторые действия, но тут над его головой пролетел какой-то белый комок. Он попал в лицо Джессики и сбил ту с ног. «Что за липкая херня?» — попыталась отлепить от себя прилетевший снаряд автоугонщица, но у нее ничего не получилось. Перед Августом грациозно приземлилась миниатюрная фигурка в белом костюме. Наемник удивленно уставился на нее. «Ты еще что за мутантская пизда?» — выкрикнула взломщица, и к удивлению Августа, вместо столкновения, попыталась сбежать. У оставшейся бандитки, похоже, голова варила, и, посмотрев на участь своей напарницы, она поняла, что одной ей не справиться. Вытянув свою правую руку, девушка в белой обтягивающей одежде выстрелила еще парой комков в сторону убегающей. Комки попали той в ноги, и бандитка, запутавшись, упала на жесткий асфальт, разбив себе нос. «Мужчина, не беспокойтесь, я девушка-паук, вы в безопасности». И только сейчас Гвен решила обернуться к спасенному мужчине, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Какое же было ее удивление, когда она наткнулась на бесстрастное лицо Августа. Гвен Стейси, девушка-паук, глава 4, становление девочки-паучка. Их подобрали на дороге. Сотрудники безопасности Аскарп, отправленные матерью Геры, приехали на мясокомбинат в составе трех групп, вооруженные штурмовыми винтовками и тяжелым оружием. Они были похожи больше на военных, чем на охранников фармацевтической компании. Главной задачей прибывших сотрудников Аскарп было спасение дочери Нормы Осборн, их непосредственно начальника. Поместив Геру и ее подруг в машины, вооруженные до зубов люди просто уехали. Судьба остальных людей, спасшихся из пленения террористов, им была безразлична. Гвен смутила их отношение к остальным жертвам теракта, но она не стала ничего говорить. Не в ее праве было выражать какое-то мнение. Для прибывших сотрудников Аскарп она была посторонним человеком. Лишь благодаря связи Гвен с Герой, сотрудники безопасности не оставили ее на дороге. На бронированных машинах охранники сначала доставили Геру домой, а после развезли Гвен и Петру. На следующий день Гера вместе с представленными матерью телохранителями прибыла в дом Гвен и потребовала ту пройти медобследование в клинике Аскарп. Младшая Осборн хотела помочь своей подруге, но Стейси отказалась от медобследования. Она не хотела лишний раз беспокоить свою подругу. Слабость уже отступила прошлой ночью, утром она чувствовала себя вполне нормально. Почитав некоторые материалы по каракуртам, ядовитым паукам, которые предположительно укусили ее в тот день на выставке, Гвен и вовсе успокоилась. Да и тем более Гвен беспокоили ее обострившиеся чувства. Она предположила, что из-за сильного стресса, вызванного событиями на выставке, в ней пробудились спящие мутантские способности. К мутантам в США, да и во все остальном мире, относились с предубеждениями. Такое отношение людей мутанты заработали не просто так. Получая свои способности, мутанты часто склонялись к криминалу. Они хотели за счет своих новообретенных сил улучшить свое материальное положение. От этого страдали обычные люди. Только за этот год в США было зафиксировано 12 случаев применения мутантских сил, в ходе которых погибло более сотни человек. Гвен не желала раскрывать свои пробудившиеся способности, боясь последствий. Поэтому всеми силами отказывалась от помощи подруги, чем даже немного расстроила ее. Прошло 3 дня после пробуждения способностей. Гвен стала замечать изменения. Ее до этого и так спортивное тело, благодаря занятиям легкой атлетикой, стало еще более атлетичным. Ее плоский животик приобрел хорошо выраженные рельефы и обзавелся кубиками мышц. Бедра и икры стали немного крупнее. Большая часть жира в них превратилась в мышцы, и теперь ее ноги были похожи на ноги хорошо просушенного тяжелоатлета. Лицо тоже немного изменилось, приобретя хищные черты. Смотря на себя в зеркало, Гвен не могла не восхищаться своей красотой. Она полностью преобразилась. Если раньше она немного комплексовала из-за своей внешности, сравнивая себя с Герой, то сейчас Стейси была уверена, что Гера в красоте теперь ей точно не соперница. Только грудь никак не изменилась, с обидой сказала Гвен, стоя перед зеркалом и щупая свою довольно маленькую грудь. Изменения никак не затронули ее верхние женские достоинства. «Гвен, ты куда так поздно уходишь?» — окликнул свою дочь Джордж. «Пап, я иду гулять с подругами», — ответила Гвен, надевая на ноги кроссовки. «Вернусь через пару часов». «Через час». «Ну, пап, мы хотим с подругами сходить в торговый центр». «Я туда за час не успею сходить», — запротестовала Гвен, поджав губы и сложив руки на груди. «Ладно, будь по-твоему. Знаешь же, что я тебя люблю, вот и используешь это», — подошел к своей дочери Джордж и, приобняв, поцеловал ту в лоб. «Только не задерживайся и возьми с собой телефон, чтобы я мог тебе позвонить. Не беспокойся обо мне, такого больше не повторится», — приобняла в ответ своего отца Гвен. Джордж не хотел повторения августовского побоища, Он еще не успел отойти от прошлого похищения дочери. Раньше он позволял ей гулять когда угодно и где угодно, но после инцидента он старался контролировать ее, чтобы уберечь ее от опасности. Выйдя из дома, Гвен направилась в бедный район Нью-Йорка, Бронкс. Там было несколько заброшенных кварталов, где Стейси изучала свои новообретенные силы. Помимо улучшения физических возможностей, она обрела необычайную гибкость. Ее тело могло буквально скручиваться под разными углами, словно резина. Таким ее новым возможностям позавидовал бы любой гимнаст. Еще она обрела необыкновенную способность прикрепляться и передвигаться по отвесным поверхностям. Но, пожалуй, главной способностью Гвен считалась паутина. Девушка могла выпускать из своих пор на запястье крепкую паутину, способную выдержать вес целой машины. Сегодня в голову Гвен пришла мысль, учитывая свойства паутины, что если попробовать использовать ее для передвижения, с новыми физическими возможностями и обострившимися чувствами, Стейси считала, что вполне сможет справиться с этой задачей. Ей должно хватить выносливости и реакции для передвижения таким способом. Главное потренироваться в безопасном месте. До нужного квартала Бронкса Гвен добралась за 20 минут. Раньше в этом квартале жило много людей, но потом здесь произошла стычка между полицией и мутантом со способностями к огню. Мутант полностью выжег этот квартал. Тогда погибло много людей. Целый квартал сгорел, оставив после себя каменные руины. Власти переселили пострадавших в другой район. Сгоревший квартал остался стоять посередине Бронкса. «Что-то немного страшно», – пробубнила Гвен, стоя на краю высотки и держась руками за прикрепленную к другому зданию паутину. «Ладно, сделаю». И после своих слов Стейси совершила шаг в пустоту. Ее тело резко полетело вниз. Все внутри нее сжалось от страха. Она с надеждой прикрыла глаза и покрепче сжала паутину в руках. Толчок и смена направления полета. Гвен раскрыла свои глаза, чтобы запечатлеть первый удачный момент. На ее лице заиграла победная улыбка, которая через некоторое время сменилась испугом. «А как остановиться?» — прокричала Гвен перед ударом. На полной скорости ее тело врезалось в бетонную стену и медленно сползло вниз. От падения с огромной высоты ее спасла только способность прикрепления к отвесным поверхностям. «Моя голова!» — болезненно схватилась за голову Стейси. Мощный удар, способный расплющить человека в кашу, внешне никак не отразился на Гвен. Ее тело обладало необыкновенной прочностью, которую, впрочем, девушка заметила только сейчас. Если бы ее тело не было таким крепким, возможно, минуту назад произошла бы самая нелепая смерть. К черту этих птиц. Не нужно было смотреть перед сном то видео с птицами. Выругалась Гвен, вставая на ноги. Ее одежда была испорчена. Когда они чувствуют, что готовы, то сами выпрыгивают из гнезда. Ну бред же. Вспоминала слова из передачи Стейси с яростью в глазах. Боль в голове постепенно проходила. Завтра я вернусь сюда и снова попробую. В течение нескольких дней Гвен тренировалась в полетах на паутине. В освоении такого необычного передвижения ей помогала новая появившаяся способность. Она назвала ее предчувствием. Способность срабатывала во время возникновения опасностей, замедляя мир вокруг Гвен в сотню раз. За это время она успевала все просчитать и сделать правильный выбор. Предчувствие значительно ускорило время ее обучения. «Йиху-у-у!» — довольно кричала во все горло Гвен, пролетая на огромной скорости через сгоревшие дома на своей паутине. Шел пятый день ее тренировок с паутиной. На Стейси сейчас была одета толстовка с глубоким капюшоном и бандана, скрывающая ее лицо. Хотя сгоревший квартал Бронкса и был заброшен, иногда здесь отдыхала местная молодежь. Гвен не хотела случайно раскрыть свою личность, поэтому надежно прикрыла лицо. «Помогите!» Неожиданно рядом с пролетающей Стейси раздался протяжный мужской вопль. Она стрельнула паутиной в фонарный столб и с помощью него развернулась, запрыгнув на ближайшую крышу здания. Прямо под зданием, на которое она запрыгнула, в переулке стоял прислоненный к стене мужчина. К нему со зловещим видом подходила тройка женщин. Одна из них была вооружена складным ножом. Стальной клинок яркой поблескивал от света луны. Гвен никогда не думала, что во время тренировки своих суперспособностей станет свидетелем преступления. Ее тело замерло в ожидании, она не знала, что ей следует делать. Позвонить в полицию? Полиция явно не успеет, и мужчина пострадает. Помочь самой? Внутри себя Гвен металась и не знала, как ей стоит поступить. Вдруг она вспомнила слова своей подруги, Геры. «С большой силой приходит большая ответственность. «Может, в этих словах и правда что-то есть?» – задумчиво пробормотала Гвен, поправляя свою бандану на лице, а после делая шаг в пропасть. В полете она извернулась и ухватилась руками за отступ пожарной лестницы. Закрепившись на нем, Стейси совершила пару выстрелов своей паутиной. Паутина метко влетела в ноги двух бандиток, лишая их подвижности. На ногах осталась только женщина со складным ножом. «Нихуя себе!» – громко выкрикнула бандитка перед тем, как и в нее влетел комок паутины. Как бы бандитки ни пытались разорвать слепившую их ноги субстанцию, они не могли. Вскоре откуда-то сверху к ним спустилась миниатюрная девушка в неприметной толстовке и белой банданой на лице. «С вами все в порядке?» – обратилась Гвен к мужчине. «Да-да, благодарю вас за спасение», – заикаясь, искренне поблагодарил мужчина. Стейси благодарность довольно привлекательного мужчины пришлась по душе. Раньше мужчины такого калибра обходили ее стороной, а теперь, всматриваясь во влюбленные глаза спасенного парня, Гвен и не знала, что сказать. «Как вас зовут?» «Мда, такого Гвен точно не ожидала, и что теперь ему отвечать?» «Я девушка-паук», — брякнула Стейси первое, что пришло ей в голову. «Спасибо тебе, девушка-паук», — стал приближаться мужчина, видимо, чтобы заключить ее в объятия. Лицо, не готовое к такому, Гвен под маской уж совсем покраснело. Боясь случайно раскрыть свою настоящую личность, девушка, оттолкнувшись от асфальта ногами, подпрыгнула в воздух на пару метров и после выстрелив паутиной, закрепилась над землей. «Я связала преступницу и уже вызвала полицию. Она должна приехать через пару минут, дождись ее», и, махнув рукой на прощание, Гвен улетела с места происшествия. Долетев до окраины Бронкса, Стейси приземлилась в неприметном переулке и сняла со своего смущенного лица бандану. После она, не теряя времени, отправилась домой. Только в своей комнате она смогла перевести дух. На следующий день она пропустила свои ежедневные тренировки, а еще через день в интернете она нашла интервью спасенного ею тогда мужчины. Интервью стало последним спусковым крючком в выборе ее дальнейшего пути. Остаток месяца она провела за тренировками и созданием удобного для себя костюма.